Глава 15. Эдуард. Девица. Та странная девица из подъезда, что так запала в душу, так как кажется давно забытой знакомой. Я ведь надеялся подловить ее на этаже, но пока не получалось. И вот теперь она стоит передо мной на работе. Здесь ей некуда от меня деться. Она полностью в моей власти. И эта мысль мне чертовски нравится. Что ж, Лиза, я намеренно снова выделяю голосом имя девушки. Пройдемте в мой кабинет, там и поговорим. А как же... лепечет она испуганно. Что? Спрашиваю сурово. Подготовиться ведь мне надо, вы же отчет хотите о работе? Под конец девушка берет себя в руки. Ничего, компьютер есть и у меня. Интересующие проекты мы с вами вполне можем найти по сетке. Мне кажется, или это обреченность у нее во взгляде? Да что же я успел ей такого сделать? И главное, когда? Я галантно открываю дверь в кабинет и пропускаю даму вперед. Мало ли, сбежит еще, с ней станется. Присаживайтесь, прошу, не стесняйтесь. Пододвигаю стул вплотную к журнальному столику, а сам сажусь напротив в кресло. «А мы разве не за компьютером будем?» Секундное замешательство, но присаживается. «Позже. Успеем еще. Да я и сам в состоянии открыть файл на компьютере. Если у вас, конечно, порядок в папках». Я усмехаюсь, не отрывая глаз от Лизы. «У меня полный порядок в документации». Щеки девушки розовеют от возмущения. Даже не сомневался. Между нами повисло молчание. Я не тороплюсь продолжать разговор, наслаждаясь видом напротив. А она хорошенькая, даже очень. И формы имеются. Я это и в прошлый раз заметил. Но сейчас могу лицезреть вблизи в мельчайших деталях. Эдуард Витальевич, быть может, вы хотя бы намекнете, что хотите услышать. А то мы здесь уже 10 минут сидим. Она облизывает пересохшие губы. Лучше бы она этого не делала. Мне внезапно захотелось подойти и попробовать их на вкус. Почему-то кажется, что они одновременно и сладкие, и терпкие, дарящие бездну наслаждения и оставляющие горечь послевкусия после поцелуя. Я? Что я хочу? Хороший вопрос. Тебя я хочу, тебя. Почему вы от меня сбежали? В подъезде? Не говорите, что не понимаете, о чем я говорю. Я спешила на работу. Не хотелось опаздывать. Да и такси внизу ожидала уже. Сколько уверенности в голосе. А тот товарищ на отечественном автопроме, значит, таксист. Отлично. Просто отлично. Прекрасно. Но сейчас вы работаете, спешить вам некуда. Скажите мне, Лиза, откуда я вас знаю? Быть может, в этом кроется причина вашего побега, а? Не перебарщиваю ли я с прямотой? Нет, не перебарщиваю. Страх снова мелькает в глазах. Но она быстро справляется с собой. Не понимаю, о чем это вы. Мы с вами в этом городе раньше не встречались. Да и как? Говорят, вы недавно переехали. А вы местная, Лиза? Нет, но какое это имеет значение? И нет, в вашем родном городе мы тоже не встречались. С каждым ответом девушка становится все смелее и увереннее в себе. А в рекламе вы случайно не подрабатываете? У вас такое яркое лицо. Нет. Ясно. Я снова замолкаю, продолжая задумчиво ощупывать взглядом девушку напротив. Ясно, что ничего не ясно. Завел тут совершенно непрофессиональный разговор. Хочешь, чтобы на завтра весь офис обсуждал, что ты со второго дня к сотрудницам пристаешь? Хотя это не похоже на ту вторую. Это не хищница. Что ж, Лиза, я медленно поднимаюсь со своего места и намеренно зависаю над девушкой, едва не касаясь ее. Я посмотрю ваши проекты и позову вас, если у меня возникнут вопросы. А пока можете быть свободны. «Хорошо, Эдуард Витальевич. Вы позволите?» Она пытается встать так, чтобы не соприкоснуться со мной. Но я отклоняюсь лишь на немного, и в итоге она невольно оказывается в кольце моих рук. Безмолвный диалог взглядов, и я, наконец, отпускаю ее. Выходит она стремительно, не оборачиваясь, и снова с румянцем на скулах.